Глава 34. Штаб-квартира тайного общества кормчих. Где-то в Патагонии. Круглая в сечении комната с панорамным видом на горы. Круглый стол, семеро бессмертных. Совет Мойер впервые за четверть века собрался в полном составе. Каждый из этих людей отвечал за свой фронт мировых событий. Вместе они работали как слаженный механизм, не ведающий сбоев. И лишь явления, выходящие за рамки компетенции отдельных членов Совета, вынуждали бесов откладывать текущие дела и приезжать в Патагонию. Атмосфера была напряженной. «Прошло много лет с тех пор, как распахнулись врата», — говорил кормчий с орлиным носом и смуглым оттенком кожи. «Мне это не нравилось с самого начала, но такова воля администратора. А он, как известно, служит наместником предтеч на земле. И вот мы на пороге кризиса». «Не бывает дверей, в которые нельзя войти», — заметил азиат с жиденькими усиками и бородкой. На голове бес носил круглую шапочку-шестиклинку. «Не бывает мостов, через которые не ходят люди». «Ты говоришь загадками, Сянсю», — нахмурилась женщина европейской наружности. «Поясни свою мысль». «Мы знаем, что предтечи спешно покинули Землю сотни тысяч лет назад», — ответил бес по имени Сянсю. «Они эвакуировались, будем откровенны. Нечто им угрожало, но не здесь. Если бы здесь, человечество не смогло бы выжить». «Но смогли бы мы выжить и усилиться, будь предтечи на прежнем месте?» «Большой вопрос. Тем не менее, они захотели именно сейчас открыть эти порталы в безумную пустошь. И тут всего два варианта». Сян-Сю умолк, оглаживая бороду. Никто его не торопил. Этим людям некуда было спешить. Их глаза видели бег тысячелетий. Да и можно ли их было назвать людьми в привычном понимании? Мойры, ткущие судьбы. Те, кто управляет историей, а не слепо плывет в ее бурном потоке. Почти боги, способные исковеркать жизнь любого смертного, да и бессмертного тоже. Однако они понимали, что являются лишь бледной тенью древних, явившихся в этот мир со звезд. Вариант первый. Сян-Сю обвел собравшихся спокойным взглядом. «Это прощальный подарок человечеству. Путь к отступлению, дорога к звездам, испытание перед встречей с древними. Но я в такие подарки не верю. Второй вариант. Древние захотели вернуться и сотворили мосты». «Общеизвестно», — подал голос молодой парень, похожий на египтянина, что предтечи покинули Землю на космических кораблях. Они не отступали через бескрайнюю пустошь, просто улетели. «Этого мы не знаем», — пожал плечами китаец. «Что, если в пустошь можно попасть из космоса? Я бы не стал исключать такую возможность». «Вернемся к нашей проблеме», — прервал спорщиков мужчина с орлиным носом. «Далеко за пределами фронтира появились существа, которых можно считать разумными. Эти существа, предположительно, вышли из разлома и уничтожили аванпост Наска». «Аванпосты часто страдают от набегов тварей», — равнодушно произнесла женщина европейской наружности. «Это фронтир». «Вы правы, уважаемая Равенна», — согласился бес с орлиным носом. «Но твари — это твари». Здесь же, судя по всему, действовали разумные создания. Прибывшие на место инквизиторы обнаружили следы пыток. Кто-то допрашивал людей с целью получения информации. «Между великими державами нет согласия», — вклинился в разговор египтянин. «На Наска могли напасть британцы или разведчики Небесного края. У них в последние годы идет соперничество за контроль над тихоокеанскими торговыми путями». «Почему вы не рассматриваете такой сценарий, уважаемый Льока?» «Подробный отчет есть у протоинквизитора», — отрезал Льока Юпанки, выполняющий роль председателя собрания. «Дознатчикам и провидцам удалось вырвать отдельные образы из умирающего сознания одаренного. Поэтому мы имеем представление о внешнем облике нападавших». «Любопытно», — протянул египтянин. «Так вот», — продолжил Юпанки, — «это не люди. И то, как они действуют, их возможности заставляют меня испытывать некоторые опасения». «Покажи нам», — сказала рыжеволосая девушка с тусклым невыразительным взглядом. Бессмертные переглянулись и положили руки на обод стола, который незамедлительно вспыхнул ярко-голубым. Зрачки Мойр остекленели и расширились. Примерно полчаса ничего не происходило, а затем председатель отнял руки от стола. Первым очнулся египтянин. «Это чудовищно!» «Они ищут нас», — догадалась Равенна. «Или предтечь», — возразил Льока. «Никто не знает». Мойры зашевелились, начали тихо переговариваться, делиться впечатлениями от увиденного. Бесы, повидавшие на своем веку много всего, были не на шутку перепуганы. «Мы должны связаться с чертежником», — высказал общее мнение Сян Сю. Установив последнюю печать, я посмотрел на часы. «Пора обедать, а я даже не брался за готовку». Несколько часов пролетели как в тумане, и организм отчаянно нуждался в восстановлении сил. Пришлось уделить еще 15 минут медитативным практикам с непрерывной циркуляцией. Я напоминаю сам себе погорельца, который вместо того, чтобы заново отстраивать дом, решил выкрасить стены и прикупить парочку фарфоровых ваз. Вот когда, скажите на милость, мне заниматься ремонтом? Через 6 дней начинаются занятия в духовной семинарии. Завтра-послезавтра прибудут ребята Фурсовых, чтобы возобновить поставки кремчуга. По-хорошему, мне надо спуститься в подвал, встретиться с Бьорк и рассказать о том, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Узнать, как там у них дела. Согласовать сроки начисления зарплат. Наладить поставки провизии, боеприпасов, медикаментов и снаряжения. А еще поговорить с фермерами, перезаключить какие-то там договора и вникнуть в вопросы хозяйствования. Точнее, наложить лапу на то, что вырастили другие, хо-хо-хо. И тут я вспомнил про самое главное – банк Транскапитал. Если верить Фурсову, там денег завались. Все, что накоплено папашей за годы эксплуатации тайных врат. Подозреваю, что просто так до этой сокровищницы я не доберусь, а посему мне потребуется помощь Бенедиктова. Что-то в этой истории меня смущает. Ганза. Эти торгаши соблюдают банковскую тайну и интересы своих клиентов. Пусть даже отец умер, но он ведь оставлял инструкции по поводу наследников. Надеюсь, что оставлял. В любом случае, мне надо открыть счет и завести карту. Сказано, сделано. Вместо унылого стояния у плиты я отправился с катаморфом в Туров. По дороге заскочил на заправку, залил полный бак и поехал дальше. Однажды я сдам на права, но сейчас прекрасно чувствую себя в роли пассажира. Таврия знает город, подчиняется беспрекословно и всегда доставляет меня по назначению. Ганза за минувшие столетия разрослась неимоверно. Это не просто гильдия торговцев и даже не корпорация. О нет, это практически отдельное государство, только без ярко выраженной территории. Банки, ломбарды, объединения ростовщиков, биржи, инвестиционные фонды, собственный торговый флот. Всего и не перечислишь. Единственное, чем не хотели заниматься ганзейцы, это промышленность. Парни прокачивали через себя финансовые потоки, а заводами, если и владели, то опосредованно, скупая контрольные пакеты акций. Фишка ганзейцев заключается в том, что они открывают представительства исключительно в крупных мегаполисах. А все потому, что их не интересуют закредитованные нищеброды, коммунальные платежи и прочая мелочь. Только крупные инвесторы и большие бабки, скрываемые кланами от правящей верхушки. После установления единовластия «Дома медведя» позиции Ганзы только укрепились. А посему и здание, в котором разместился Транскапитал, производило впечатление на неподготовленный ум. Таврия доставила меня на Припятский проспект, а точнее в деловой район, обозначенный на карте как район ростовщиков. Название старое, чуть ли не средневековое. В моей семье эти кварталы именовали стеклянным треугольником, иногда просто треугольником или стекляшкой. Дело в том, что многочисленные финансовые центры, выставочные комплексы и представительства концернов – это сплошь стеклянные небоскребы, загромождающие небо и затапливающие улицы тенями. А треугольная форма района обусловлена пересечением набережной Припяти с Княжеским бульваром и улицей Гедеона Рихтера. В этот сектор и вписались высотки, обитатели которых сорят деньгами направо и налево, по мнению обывателей. В треугольнике нет жилых домов, торговых рядов, кинотеатров и прочих развлекательных штук. Здесь люди не живут, они тут деньги делают. Из воздуха или еще чего – это уже другой вопрос. Банк «Транскапитал» приютился в многоэтажном футуристическом комплексе, внутри которого даже имелся ботанический сад. По сути, здесь базировалось несколько финансовых структур Ганзы, официальное представительство, банк и еще что-то, напоминающее биржу. Мы с отцом заезжали сюда пару раз. Воспоминания из раннего детства сохранились в голове моего носителя. Вспышки. Вот я бегаю среди деревьев в крытой оранжерее, вот катаюсь на эскалаторе, а вот тащу отца в кафешку и выпрашиваю пироженку. На парковке скопилось невероятное количество крутых тачек. Преимущественно кроссоверы с тонированными стеклами. Но встречались и спорткары, и лимузины, и раритетные тюнингованные старички. Иногда группа машин, свидетельствующая о том, что клиент всюду таскает за собой охранников. Я порадовался тому, что парковка происходит автоматически, без участия человека. Поцарапаешь какой-нибудь коллекционный ирбис 79-го года, вовек не откупишься. Миновав дверь-вертушку, я оказался в просторном фойе и сразу попал в поле зрения очаровательной девушки-консультанта. «Чем могу служить, сударь? Я хочу открыть счет в вашем банке. На себя или компанию? Как частное лицо. Второй этаж, 24-я касса. Ваш жетончик». Девушка протянула мне полированный деревянный кругляш. До второго этажа я добрался на эскалаторе, попутно наслаждаясь внутренним убранством банка. Мрамор, хром, дорого-богато. Очереди не было, и я сразу приступил к реализации задачи. Выбрал международный счет с максимальным уровнем конфиденциальности. Удостоверился, что платежи можно принимать из любой точки мира. Привязал счет к рублевому депозиту с приятными накопительными условиями. Заказал карту с доставкой курьером-прыгуном на дом. И как бы невзначай попытался навести справки по важнейшему вопросу. «Подскажите, а что происходит со счетами клиента, если он умирает?» Девушка посмотрела на меня внимательно. «Такой счет замораживается, но лишь при условии, что смерть официально доказана». «То есть, пока родственники клиента не принесли свидетельство о смерти», «деньги продолжают работать и приносить проценты прибыли». «Совершенно верно». «А если вы получаете необходимые бумаги, то что? Наследник покойного имеет доступ к его капиталам?» «Господин Володкевич, это территория Ганзы. Мы не признаем местных законов, и единственный документ, имеющий вес, это завещание клиента». Услышанное мне не понравилось. «Так». Я постучал пальцами по стойке. «Так, мой отец вычеркнул меня из завещания, а потом погиб вместе со всем родом». «Примите мои соболезнования», — равнодушно произнесла кассирша. «Спасибо. По законам Российской империи я унаследовал усадьбу и родовые земли, а также фамильное кольцо и титул. Какие у вас причины отказать мне в получении денег, накопленных главой рода?» «Завещание», — напомнила девушка. «Мы учитываем только волеизъявления своих клиентов. Если ваш отец не хотел, чтобы вы получили наследство, что ж, это факт, который мы не можем игнорировать». «Подавать на вас в суд бесполезно», — догадался я. «Некоторые пытались. Доброжелательная улыбка словно приклеилась к лицу кассирши. «Но я не советую. Статус Ганзы согласован с правительством вашей страны. Здесь, на территории России, наше представительство. Думаю, можно сравнить его с консульством или посольством. Тут царят правила и законы Ганзы». Я разочарованно кивнул. «Благодарю за консультацию. Хорошего дня, господин Володкевич». «Да уж, день просто охренительный. Миллиарды рублей зависли в пустоте. Эти гребаные бабки продолжают размножаться, ведь с точки зрения Ганзы батя жив до тех пор, пока я не доказал обратного. А если докажу, счета заморозят, но я все равно до них не доберусь. Понятно, что я проконсультируюсь со Стряпчим, но... предчувствия дурные». «Что ж, эту задачку придется отложить на потом». Покинув отделение Транскапитала, я выехал на Припятский проспект. Машина повезла нас с катаморфом в исторический центр, туда, где хватало кафешек на любой вкус и кошелек. Все это надо заесть. «Вжух, дружище!» — протянул я. «Нас в этом месте не любят». Не знаю, что заставило меня активировать чутье. Возможно, присущая мне осмотрительность. Таврия неспешно катилась по забитой машинами шестиполоске, и в этот момент интуиция взвыла. Я выставил доспех. А в следующую секунду неповоротливая фура, ехавшая в правом от меня ряду, сместилась влево и выросла прямо перед нами. Это было неестественно. Машины не умеют вытворять подобные фокусы. Ее что, сдвинули? Таврия начала тормозить, но было уже поздно.